В монотонном шуме цеха за работой, требующей большого внимания, она не расслышала, что ей сказали. Оглянувшись, Машенька вопросительно взглянула на мастера и снова наклонилась над станком. Парнишка, работающий рядом, подскочил к ней, толкнул. Машенька метнулась в сторону. Ее длинные косы попали в шкив трансмиссии, и девочку потащила в машину. Все присутствующие обомлели от ужаса. Только находчивость настройщика-механика, быстро выключившего мотор, спасла ей жизнь. Это был ее будущий муж Алексей. Всю ночь ее терзали кошмары. Мелькающие колеса, скользящие, как удав шкив, куда-то тащит, ломает, что-то надвигается, какие-то огромные тяжелые прессы падают на нее. Лишь к утру она уснула спокойно. Но тут же мать разбудила ее. «Доченька, родненькая, пора на работу». Мария Даниловна рассказывала мне о многом, что она пережила. Многое о ней рассказывал отец. Никогда она не боялась за себя, не жалела себя. Страшной осенью 1941 года Мария Даниловна и ее муж Алексей Михайлович ушли добровольцами в ряды ополчения. Детей у них не было. Ее муж погиб под Москвой в жесточайшей схватке с немцами. Мария Даниловна была в тот час неподалеку. Она сама закрыла мужу глаза и потащила другого солдата, истекающего кровью, но живого. 6 часов длился этот бой. 3 медицинские сестры были убиты. Маша осталась одна. Ползая от раненого к раненому, выносила их из зоны огня, прятала в воронки. Когда контратака была отбита, опаленная, потемневшая, осунувшаяся Мария Даниловна пошла за телом мужа. Он лежал на холме, глаза его открылись, и он словно смотрел в синее высокое небо. Вместе в горе и радости, вместе работали на заводе, вместе пошли на фронт. И вот нет его больше. Тела погибших предали земле, постояли у братской могилы. Марию Даниловну пули словно не брали. Казалось, осколки снарядов летели не под тем углом, чтобы задеть ее. И год, и второй, и третий на самой линии огня. Скольким раненым она спасла жизнь и в разведку ходила не раз, когда была в том нужда. На нее можно было положиться во всем. За моряка Фому Добина она вышла замуж 7 лет спустя после войны. Дану было 12 лет, когда погиб в море отец. Он очень тяжело, не по-детски тяжело, пережил смерть отца, которого он по-мальчишески боготворил как моряка, героя, храбреца. Глава 3. 1 апрельский вечер. Однажды вечером мы всем классом собрались в нашем скверике. Немного поговорили и решили идти гулять. Как раз подошел Даниил Добин, бронзовый от загара, в матросской форме. Он учился в Ленинградском морском училище на судоводительском факультете. Приехал в отпуск. Мы ему очень обрадовались. Ребята, что называется, пожирали глазами его форму. Дан держал себя естественно и просто, как всегда. Гуляли мы допоздна. Никогда не забуду этот ясный апрельский вечер. Кто-то предложил отправиться на Ленинские горы. В метро мы встретили Геленку. Она шла не торопясь, в светло-сером пальто и белой вязаной шапочке. В руках портфель с нотами. Мы и ее захватили с собой. Ей было только 15 с чем-то лет. Совсем девчушка.